Глава третья. Ночь я встретил, сидя на полу в центре комнаты. Вокруг меня лежали вещи, которые я собирался взять с собой в штольне, а в руке был список того, что мне нужно будет завтра купить в магазине. Просидев пару часов в интернете и перелопатив кучу информации, я пришел к неутешительному выводу. Я снова влип в весьма неприятную историю. Правда, в этот раз не по собственной инициативе, а из сочувствия к шефу. Финал ее может быть разным, но для меня приемлем только один. Я должен не только сам выбраться из штолен, где за последние годы уже погибло несколько человек, но и вытащить племянника, по габаритам лишь немного уступающего мне. В случае чего тащить такое тело по узким проходам будет проблематично. И тут я вспомнил про Арис, которая тоже собралась отправиться с нами и не смог сдержать тяжелого вздоха. Еще в ресторане она показалась мне странной. Сегодня, правда, после поверхностного знакомства это впечатление только усилилось. Интересно, как давно они знакомы с Димоном? Черт, никак не привыкну к такому варианту весьма распространенного имени. Спасать девушку меня никто не просил. Шеф не говорил, что мы пойдем в штольни втроем, так что это инициатива его любимого племянника. Я представил, как ухожу по коридору штольни, помахав на прощание Арис рукой, и тихо выругался сквозь зубы. Нет, я не смогу ее там бросить. Я снова от ругательств перешел к вздохам. Если задуматься, то кто я? Дурак или неисправимый доброход? Ясно, что такое отношение к людям вредит мне лично, но поделать ничего не могу. Матушкино воспитание, чтоб его... Вариант спокойного похода мною почему-то совсем не рассматривался. Проклятая интуиция, черт ее побери, просто кричала о том, что меня не ждет ничего хорошего, скорее наоборот. После этих мыслей настроение окончательно испортилось. Одно дело, когда ты делаешь что-то, не осознавая последствий. Другое, как сейчас, прекрасно понимая, на что идешь. Чтобы покончить с бесполезными терзаниями, которые ничем не закончатся и ни к чему хорошему не приведут, я решил еще раз проверить приготовленные для похода вещи. Вот мой любимый рюкзак, с которым я ходил в лес под Тюрино. Перед заброской. Спецтермин. Часть маршрута от дома до места старта активной части похода. Бывают простыми, до места на машине, выгрузка и вы на маршруте. И сложными, когда еще нужно пройти не один километр, неся на себе все снаряжение. Надо поместить его в полиэтиленовый мешок для мусора, чтобы не потерся и не испачкался. Кстати, надо купить мешки. Я заглянул в список. Фонарь налобный и запасной, ручной с комплектами источников питания для обоих. Ручной фонарь есть, а остальное надо купить. Свечи и зажигалка. Этого добра у меня достаточно. Газовая горелка и баллон газа. Это надо купить. Кружка, ложка, миска, нож — это есть. Фляга для воды, спальный мешок и пенка — есть. Средства личной гигиены и продукты я завтра куплю. Что я мог еще забыть? В штольнях постоянная температура. Примерно плюс 8 круглый год и 100% влажность. Перчатки, сменная обувь и одежда, средства гигиены. Я с сомнением взглянул на свой рюкзак. Влезет ли в него все, что я собрал, и еще куплю? Надо еще воду взять. Штольни не лес, там ручьев и речек нет. Ну, может, и есть, но пить из них воду, скорее всего, небезопасно. Я на всякий случай поберегусь. Встав с пола, я сел на диван и подпер рукой голову. Мой взгляд скользнул по разложенным вещам, поднялся и замер на двери, ведущей в кухню. Несколько минут я вглядывался в нее, обдумывая то, что решил сделать, а потом встал с дивана. Снял со стены висевший на гвоздике ключ и еще секунду помешков вставил его в замок. Раздался тихий щелчок, и дверь открылась. Я осторожно потянул за ручку и со словами «будь что будет» перешагнул порог. Тут надо рассказать кое-что. Прошлой осенью я оказался замешан в истории с вампирами. Именно так, не удивляйтесь. Только вампиры эти были не привычные всем кровососы из истории про графа Дракулу, а энергетические. И действовали они под предводительством русского князя Дмитрия Иоанновича. Мы заключили перемирие, которое все это время старались не нарушать. Вампиры, точнее, их нападение на мою матушку, познакомили меня с очень странным человеком, который себя называет дядюшка Дис. Он держит небольшой антикварный магазин, который, подобно ходячему замку Хаяо Миядзаки, может перемещаться в пространстве и появляться там, где хочет его хозяин. Найти его постороннему человеку, как вы понимаете, очень сложно, практически невозможно. но я, как оказалось, не посторонний. Дядюшка Дис записал меня в свои клиенты и подарил ключ, который полгода скромно висел у меня на стене, ожидая, когда он мне понадобится. Этот ключ, вставленный в подходящий замок, открывал дверь в магазинчик дядюшки Диса. Старый антиквар, конечно, хитрил, отдавая его мне. Но ведь и я не лыком шит. Зачем бегать по всему городу, разыскивая дверь с подходящим замком, если можно создать переход самому, причем в собственной квартире? Я так и сделал. Врезал в кухонную дверь замок, ключ повесил на гвоздик и постарался не думать ни о дядюшке Дисе, ни о его магазине. Честно говоря, получалось у меня плохо, тем более, что ключ всегда был перед глазами. И вот сегодня я, наконец, решил проверить, как работает подарок загадочного антиквара. Главное теперь об этом не пожалеть. К моему удивлению, я действительно оказался в нужном мне месте. Было темно, светились только витрины, в которых хранились артефакты, которые он показывал мне в мой прошлый визит. Постояв несколько секунд на пороге, я направился к массивной деревянной стойке, где, как и полгода назад, одиноко блестел маленький серебряный колокольчик. Подойдя, я несколько минут разглядывал висевшего за стойкой на стене ловца снов, не решаясь позвонить. Не удержался и подул на ловца, заставив перышки взметнуться вверх, а многочисленные бусинки испуганно задрожать. Наконец моя рука потянулась к колокольчику, и тут послышались странные звуки. Я замер, так и не успев коснуться звонка. Звуки стали громче. Они были похожи на цоканье, сопровождаемое мелодичным перезвоном. Что же это может быть? На всякий случай я развернулся к ним лицом, хотя, наверное, нужно было сделать наоборот, ведь Дис всегда появлялся из двери, находящейся аккурат за стойкой, позади большого до самого потолка шкафа. Звуки стали громче, и передо мной неожиданно появился огромный черный пес. Он взглянул на меня и оскалил зубы. «Церби?» — прохрипел я, так как в горле внезапно пересохло. «Ты меня не узнаешь?» Пес на несколько секунд замер, а потом бросился на меня. Я прижался к стойке, чувствуя, как острый край врезался мне в спину, но это только в первую секунду. Потом я перестал что-либо ощущать, кроме прикосновений теплого мокрого языка к моему лицу. «Как же я рад тебя видеть!» — бормотал я, пытаясь увернуться от облизывающего меня пса, что, честно говоря, плохо удавалось. В конце концов, я все-таки справился с 50 килограммами мышц, скрывающихся под блестящей черной шкурой, и, присев на корточки, стал чесать ротвейлера за ушами. Вспыхнул верхний свет, Церби тут же перестал тихо повизгивать от восторга и поднял массивную голову. «Макс Невский!» — донесся откуда-то сбоку радостный голос. «Дядюшка Дис!» — произнес я, вставая в полный рост. Обогнув стойку, ко мне шел невысокий мужчина в огромных круглых очках и старинном сюртуке. Пожав протянутую руку, он щелкнул пальцами. Подчиняясь команде, Церби лег и положил морду на лапы. «А я думаю, почему стало так тихо? Ни криков, ни звука борьбы, ни стонов. А это вы в гости пожаловали!» — произнес коротышка, и я с ужасом понял, что, оказывается, бывает с незваными гостями хозяина этого необычного магазина. Теми, что приходят сюда за артефактами и по глупости или из-за недальновидности, берут на себя смелость угрожать хозяину. Или с пронырливыми грабителями, которые без сомнения существуют в любом из миров. «Хотите кофе?» — спросил антиквар, судя по всему, отличавшийся прекрасной памятью насчет моих вкусовых предпочтений. «С удовольствием», — ответил я, обводя взглядом зал и пытаясь справиться с волнением перед разговором с хозяином. «Присаживайтесь, прошу вас», — произнес Дис, разворачивая кресло ко мне и придвигая ближе кофейный столик. «Минуточку». Он исчез в потайной комнате за стойкой, а я опустился в кресло. Церби устроился у моих ног, влюбленно наблюдая за мною. Дядюшка Дис появился через несколько минут с большим подносом, на котором стоял кофейник, чашки, сахар и тарелка с пирожными. Расставив все на столике, он отнес поднос на стойку и, наконец, устроился в соседнем кресле. «Что привело вас ко мне, молодой человек?» — спросил он, разливая кофе по чашкам. «Вам с молоком?» «Пожалуй». Попробуйте пирожные. Я получил их только сегодня, буквально час назад. Церби считает, что они великолепны». С этими словами он взял одно из пирожных и бросил его собаке. Ротвейлер поймал его на лету и сразу напрямую, не пережевывая, отправил в желудок. Я осторожно взял чашечку, не отводя задумчивого взгляда от пирожных. Дис придвинул ко мне тарелку, в свою очередь пригубил кофе и поставил чашку на блюдце. «Ну-с, молодой человек, что у вас случилось?» Я тоже поставил чашку и произнес: «В ближайшие дни мне придется отправиться в эсские штольни. Честно говоря, идти туда я совсем не хочу, но шеф попросил сопроводить племянника, и я не смог ему отказать», — произнес я, озвучив свои планы. «Понятно. Но, судя по всему, не сам факт предстоящего, хоть и нежеланного путешествия, привел вас ко мне. Вас что-то беспокоит?» Я представил, как лежу на диване, а рядом в кресле сидит плешивый подслеповатый мужчина и, держа в руке ручку и блокнот, сочувственно спрашивает: «Вас что-то беспокоит? Вы хотите об этом поговорить?» «Да, я не люблю закрытых пространств. У меня нет клаустрофобии, если вы сейчас подумали об этом. Просто не люблю темноту и то, против чего я совершенно бессилен — камень». Человечек кивнул. «А еще у меня дурное предчувствие, поэтому я и пришел к вам. Мне нужен какой-нибудь артефакт, но проблема в том, что я не знаю, какой. Скажи я кому-нибудь другому о своих предчувствиях, он в лучшем случае попытался бы меня успокоить, а в худшем — посмеялся бы». Сидевший рядом со мной мужчина отличался от этих гипотетических собеседников. Взглянув на меня сквозь толстые линзы огромными стрекозиными глазами, он деловито спросил: «Что вы представляете, когда думаете о предстоящем путешествии? Опишите». Я попытался сосредоточиться, вспоминая странные образы, возникающие у меня в голове. Кто-то ползет в темноте. Я слышу звук осыпающейся породы и шорохи, сменяющиеся звуком, как будто кто-то грызет кость. Я взглянул на Церби. Я вижу голубые глыбы льда. Где-то журчит вода. Но самое страшное — это глаза, которые, не моргая, смотрят на меня с каменных стен. Выдав это, я потянулся за пирожным. Надо заесть страх, который я пробудил, озвучив воображаемые образы. Церби поднял голову и поиграл бровями, поочередно поднимая то одну, то другую. Облизнулся и задышал, приоткрыв пасть и вывалив наружу розовый язык. Дядюшка Дис задумался. Прошло несколько минут. Я расправился со вторым пирожным и опустошил чашечку с кофе. Неожиданно антиквар встал и стремительно куда-то направился. Мы с Церби проводили его взглядами. Спустя какое-то время он вернулся и протянул мне веревку. «Что это?» — я задумчиво смотрел на подарок. «Артефакт под названием «Лассо удачи». Оберните его вокруг места, на котором будете отдыхать. На чем спят в пещерах?» «Не на, а в. В пещерах, как, впрочем, и везде, где прохладно, желательно спать в спальнике, рассчитанном на определенную температуру». «Тогда обмотайте лассо вокруг спальника. Делайте это каждый раз, когда соберетесь отдохнуть, и не обращайте внимания на насмешки друзей. Главное — это безопасность». «Хорошо», — ответил я, решив последовать совету дядюшки. «Но это еще не все. Церби, ко мне». Собака подскочила к хозяину и застыла, глядя Дису в лицо. Тот потянулся к голове пса и резким движением сорвал с ошейника висевший там бубенчик. Только сейчас я понял, чем был обусловлен звон, который я слышал перед появлением собаки. «Возьмите», — человек в сюртуке протянул мне бубенчик. «И что мне с ним делать?» Бубенчик удивил меня больше, чем лассо удачи. «Бросьте на землю, когда вам станет совсем плохо». Наверное, мое лицо изменилось, потому что Дис поспешил добавить: «Если с вами случится нечто такое, с чем вы самостоятельно справиться не сможете, или если вашей жизни будет угрожать реальная опасность, не спешите, все обдумайте, бубенчик можно использовать только один раз». Я послушно кивнул, убирая оберег в карман. Дядюшка Дис поправил манжеты своего сюртука, и как-то странно взглянул на меня, словно хотел что-то сказать, но в последнюю минуту передумал. Я со вздохом встал с кресла. Кажется, вздыхать по поводу и без уже становится привычкой. И, бросив взгляд на Церби, полез в карман за ключом. И тут я с ужасом понял, что оставил его в замочной скважине. «Ключ», — произнес я беззвучно, переводя взволнованный взгляд с собаки на ее хозяина. «Вот этот?» — хитро улыбаясь, Дис вытащил из кармана ключ и протянул его мне. Я прошептал спасибо, потому что просто не знал, что можно еще сказать. Честно говоря, сейчас мне было не до размышлений над феноменом появившегося ключа. Потом, конечно, эти мысли полезут мне в голову, а сейчас я чувствовал, что очень устал. И даже чашка поистине прекрасного кофе не сделала меня активнее и бодрее. Погладив по голове Церби, я в сопровождении дядюшки Диса направился к двери. Там мы еще раз пожали друг другу руки, и я, распахнув дверь, шагнул за порог. Спустя секунду появившийся непонятно откуда туман рассеялся, и я оказался у себя в квартире. Повесив ключ на прежнее место, я вернулся в комнату. Положил лассо удачи рядом с рюкзаком, проверил, на месте ли бубенчик, который я в лавке засунул в карман, минуту постоял, созерцая лежавшие на полу вещи, и отправился спать.